беда на земле русской. И вовсе не хотелось звенигородскому князю Ивану Ивановичу, среднему сыну Ивана Калиты, становиться великим князем. Ему и своего звенигородского удела достаточно. Это братья Симеон да Андрей к власти рвутся. А Ивану домашних радостей хватает. Жены любимой княгини Александры, сыночком Дмитрием. Пусть звенигородский удел невелик, что с того. Московское княжество богатеет год за годом, хотя орде платит большущую дань. Отца звенигородского князя Калитой не зря прозвали. Скопидон был. Как редко встретишь, все к себе греб. Нагреб столько, что и орде хватало, и дома оставалось. Симеон за отцом тоже крепко Москву держит. Только братья часто спорят про дань. Младший Андрей старшего брата Симеона поддерживает, мол, лучше ордынцам великую дань отправлять, да притом самим жить спокойно, чем воевать с ними всякий год. А Ивану не по нутру сарай дарами засыпать. Иван Иванович тряхнул головой, освобождаясь от тяжелых мыслей. Пусть себе старший брат думает, он великий князь, ему и решать. Сам-то Иван Красный, будь его воля, пооблегчил бы ярмо для русичей. Симеон не зря Гордон прозван, раз услышав такое, только фыркнул, как рассерженный кот. Вот то-то и оно, что бодливой корове бог рогов не дает. Умный больно. Дань облегчишь, чем орде платить станешь. Но сейчас князя Ивана заботило другое. На Руси появилась-таки черная смерть. Эту страшную заразу все прошлые годы опасливо ждали из-за Волги, когда стали приходить пугающие вести от Орды. Но бог миловал. Погуляла зараза по границам Руси, а не тронула. В Орде немало народа полегло. Потом с купцами к фрязам и их соседям перебралась. Но русские земли миновало вроде. Уже успокоилось. А язва с другой стороны явилась, откуда не ждали. Ганзейские купцы из-за моря принесли. Обошла-таки проклятая вокруг и Новгородом побралась. Черная смерть косит всех без разбору. Ей все равно, князь или смерть. Люди начинают кровью кашлять. Черным огнем изгорают. Нет от него спасения. Да так косят проклятые, что города пустыми остаются. Живые не успевают не то что отпеть, просто хоронить мертвых. Ни по-людски, ни по-христиански. Но роют скудельницы близ храмов и складывают трупы рядками. На большие сил не хватает. На десяток почивших едва одного живого сыщешь. В Белозерске, слышно, ни души не осталось. В Глухове тоже. В Смоленске пятеро живых тихо притворили ворота мертвого города и ушли, куда глаза глядят. Седмицу назад князь сам слышал пересказ, как человек сгорает от проклятой. Из Торжка приехала невестка ближнего боярина Фомы. Смотрела остановившимся взглядом, точно порченная, трясущимися губами рассказывала, как у нее вся семья братова померла, едва сама успела бежать и детишек увести. Боярин ругал глупую, что не вовремя детей к своим отцу с матерью прощаться возила. Верно, ругал, их уже в живых не осталось, и брата толком схоронить не сумела. Вместе с другими скудельницы зарыли. И сама едва не сгинула. Ее ближняя девка померла. До Москвы не доехала. Слушая, вздыхали все. Сколь же виновны русские перед Господом, что за грехи погибель не только старым, но и малым шлет. Страшную смерть. Сказывала Маланья, что мутить человека начинает. Потом вдруг кашлем кровавым заходится. Черными пятнами, точно меченый, покрывается и сгорает за 3 дня. Этот кашель, кровавые пятна и есть приговор. То кровью захлебнулся, уже не выберется. В Пскове, который первым проклятие Господне на себе испытал, богатые по городу ходили, не то что милостыню, все свое добро раздавали, но не брал никто. Не хотели люди свои грехи множить, другого человека спасая. Кто мог, бежали, куда глаза глядят. Но не всем удалось, и бежав, выжить. Зато разнесли сначала по округе и дальше беду неминучую. В марте в Звенигород принесли тяжелую весть, что в московский княжий дворец добрался мор. Слег старший брат великий князь Симеон. Плох очень. А митрополит Феогност уже помер. Иван Иванович с княгиней Александрой всю ночь стояли службу. За здравие великого князя и его семьи молились. А поутру Звенигородский князь собрался ехать. Александра боялась за мужа. Очень боялась. Едет ведь хоть и к братьям, но больным. Как бы самому не заразиться. Боялась, но молчала. Негоже среднему брату не повидать старшего. А мор. Все в Божьей воле. Кому суждено помереть, тот не выживет. У великого князя Симеона счастье в дому и раньше не всякий день бывало. Он женился уже в 3-й раз. Первая женка, Альгердовна, дочка Августа, померла. Вторая казалась пустой. Ну и у 3-й Марии Тверской, обвечать с которой едва-едва уговорил митрополита, что не дитя, то не жилец. До года не дотягивали, или вовсе рождались мертвыми. Потому, когда целый год прожил Вонятка, названный в честь деда, радости отца не было предела. А следом за ним еще один сыночек народился, и снова крепенький. Что могло помешать князю? Он силен, как никто другой. Наказ отца Ивана Даниловича, прозванного скорыми на язык москвичами Калитой, держит твердо. Сам Симеон прижимист, но с толком. Зря деньги не потратит, но и не пожалеет, если на дело надо. Братья со старшим не враждуют, что Иван, что Андрей наказ отцовский блюдут. Во всем разумного Симеона слушаются. В одном беда была. Наследника не хватало. Так и с этим справился. Конечно, тяжела жизнь нынче. То засуха, то мор. Зато с Ордой миром живут. С ханом Джанибеком дружны. Если вообще можно дружить русскому князю с ордынским ханом. Только начала жизнь налаживаться. Второй сыночек народился. Симеон свою долю поверил. А тут черная смерть до Москвы добралась. Кто принес? Бог весть. Наказание Божье. По всему видно, да только как понять, кого он наказывает. Не всегда худшие в черном огне сгорают. Сколько толковых померло, не перечесть. Москва словно в раз почернела. А еще красный цвет. Этот от крови, какой люди кашляют перед смертью. Запереться бы, спрятаться, переждать. Да как запрешься, если есть... Пить надо, скотину кормить, да и дела делать. Мужик знает, завтра помирать собрался, а сегодня все равно сей. Но скоро и сеять на Руси некому будет. Митрополит распорядился, чтобы черницы подбирали умерших. По городу словно в страшном сне двигались одетые в черные люди, собирая и складывая на дороге трупы. В остальном город опустел. Но скорые черницы уже не справлялись. Тогда Тысяцкий Василий Протасевич Вильяминов приказал своим помочь, и чтобы не забоялись, сам вместе с другими пошел. Усовестились воины, но от смерти это никого спасти не могло. Напротив, хуже сделали. Видно, кто-то принес митрополиту и в княжеские покои заразу страшную. А та уязвило сначала самое дорогое. Первыми померли маленькие княжичи, но еще раньше митрополит Феогност. За одну неделю князь Симеон потерял и наставника, и наследников. Лейминов, сам уже недужный, смотрел на Симеона Ивановича и понимал, что тот не жилец. Князю всего-то 36, а состарился вдруг, почернел и без язвы. Такому занедужить легче легкого. Так и произошло. Следующим слег сам Симеон Иванович. Потому помчался гонец в Звенигород к младшему брату, князю Ивану, чтобы успел попрощаться со старшим. Другой брат, Андрей Иванович, и без того был в Москве. Иван Иванович поцеловал жену, махнул рукой сопровождавшим и, не оборачиваясь, направил коня прочь со двора. Княгиня не сдержала вздох. Вернется ли? Никогда прежде Иван Иванович не смотрел такими глазами на землю, что ему дедом и отцом завещано. И не в том дело, что теперь князем московским мог стать, а потому как была эта земля точно истерзана. Большинство деревень старались проехать не то, что не останавливаясь, а вовсе галопом. В Москве людские трупы черницы подбирали, а кто в вымерших селах это делать станет? Если и оставался живой, то помер бы от вони, что вдоль дорог стояло. Из запертых хлевов доносился рев голодной скотины. Выли страшным воем, не снятые с цепей собаки, либо кидались одичавшие, сумевшие оборвать привязь, или выпущенные, помиравшие хозяевами. Или выпущенные помиравшими хозяевами. Черными стаями носились жутким карканьем вороны. По их горластым стаям можно было издали определить вымершую деревню. Но останавливаться и проверять, есть ли живые, или спасать скотину нельзя. Не ровен час и сам рядом сляжешь. А хуже того, заразу с собой привезешь в дом, где еще нет. Потому и гнал князь вместе с остальными коней поскорее. По Москве еле движутся дроги. Их тащит понурая кляча. Она не столь худа, сколько чует, что груз у нее за спиной тяжкий. Одетые в черные балахоны послушники с ладычного двора собирают страшную дань, взятую черной смертью. Не на всяком дворе и откликаются на их зов. Чаще просто некому. На крыльце небогатого дома появился всклокоченный, весь в черных пятнах, залитый кровью мужик. Огляделся страшными, осовелыми глазами и двинулся к невысокому тыну, с другой стороны которого стоял, с жалостью глядя на бедолагу сосед. — Петро, как ты? — А Надея? Третий день уж не видно. Больной, едва передвигая ноги, доплелся до тына, с трудом повис на нем. — Нету ни Надеи, ни матери. Ни брата, ни деток, никого. Он с трудом держался, повиснув на ограде, и вдруг горько засмеялся. Все померли, и я помру. А ты живой, со мной, и ты со мной. Пальцы умирающего вцепились в рубаху соседа, а хлынувшая горлом кровь залила руки и лицо здорового. Хрипя, больной стал заваливаться, обрывая рубаху соседа. Тот стоял оцепенев. Умирающий мужик сполз по тыну и остался лежать, и ловко подвернув под себя руку. Из соседского дома вышел голопузый мальчонка. Стоял, с увлечением ковыряясь в носу, и с любопытством смотрел на отца. Монах, берясь за ноги помершего, покачал головой и посоветовал замершего в нерешительности соседу. — Ты кровь-то смой. Может, обойдется? Тот невесело усмехнулся. Все хорошо понимали, что вот эта кровь означает смерть. Пока не трогал умирающего, еще мог бы надеяться. А теперь уже вряд ли. Из дома действительно вынесли старуху, еще мужика, женщину и четверых ребятишек. В избе все лежали в повалку. В повалку их сложили и на дровнях. Один из послушников показал на двор здорового. — Надо зайти через несколько дней. Второй кивнул, тоже с трудом передвигая ноги. Ясно, что и эти здоровым жить недолго осталось. Мойся, не мойся. Но заглянуть через несколько дней не удалось. Из самих послушников живых остался лишь один. Самый хлипкий и малосильный. Он оказался вблизи тех дворов, только когда болезнь пошла на спад, и по Москве уже стало можно ходить, и натыкаясь то и дело на трупы. Проходя быстрым шагом мимо, он вдруг вспомнил тех двух соседей и чуть приостановился. Дом Петра и Надеи стоял вымершим. А вот от соседа наносился стук топора. Хозяин, как ни в чем не бывало, рубил дрова. Послушник подошел ближе, окликнув. — Эй, ты живой? Мужик поднял голову, невесело усмехнулся. — Я-то да, а вот у соседа все померли. — Я знаю. Помнишь, мы соседа твоего забирали? — Помню. Мужик отложил топор, подошел ближе. — А ты как живым остался? Тот развел руками. — Бог миловал. И меня, и всю семью. — Да ну! Из-за угла сарая выглянул тот самый мальчонка, заметно подросший, снова сунул палец в нос и с любопытством уставился на отца с гостем. Мужик кивнул на огольца. — Вон, все шестеро. — Как тебя зовут-то? — обратился послушник к мальчонке. — Вонятка! — засмущался тот. — И все шестеро сыновья? — А то! — горделиво подтвердил мужик. Из дома вышло видно. Жена подошла важно, неся свой большой уже живот, протянула послушнику ковригу и что-то из снеди, завернутое в чистую тряпицу. — Помолись за нас. — Как зовут вас? — Степан и Марья. — Бондаря Михея мы. — Бондаревы. — Помолюсь. Иван Красный из Звенигород не вернулся. Но не потому, что слег, а потому, что вдруг стал великим князем. В одночасье, потеряв и старшего брата Симеона по прозвищу Гордый, и младшего Андрея, что мог прийти на замену Симеону, и даже митрополита Феогноста, черная смерть не пожалела княжескую семью. Остался из братьев один Иван. В том и разница между князем и смердом, что смерть оставался лежать посреди своего обезлюдевшего двора, пока монахи не подберут или птицы плоть не расклюют. А князя, хотя и почерневшего, отпели и похоронили с честью. И оплакивать его было кому, хотя из всей семьи выжила только княгиня Мария и младший брат Иван. Бог миловал. Мор пошел на убыль лишь зимой. То ли вымерли все, кого Господь себе прибрать решил, то ли язва стужи зимней испугалась. Только весной чуть пришла в себя осиротевшая Русь. Снова зашевелились опустевшие было дворы. Залаяли новые псы за тынами. Замычала скотина, закудахтали куры. Но главное, послышались людские голоса и детский смех. Детский смех — первый признак того, что жизнь продолжается.